Вторая ссора с миром. Разрыв с Англией. Март 1815 года застает Байрона у своих новых родственников. Он безвыездно живет в Гигеме и переписывается с Лондоном. Наступал период европейского сна. Затяжной Венский конгресс разбирал проект Священного Союза, предложенный русским царем съезду европейских монархов. Францию стремились втиснуть в границы 1789 года. Человеческую мысль стремились отвести назад и утвердить в пределах церковно-монархических идеалов. Но жизнь кипела и бурлила, и во Франции, и в Англии, несмотря на то, что Венский съезд монархов стремился понизить температуру этого кипения. Мы уже сказали о том определенном брожении, какое испытывало население Англии. Франция с первых дней реставрации чувствовала себя неспокойно. Свободный ввоз английских машин с 1815 года ускорил темпы капиталистического развития крупнейших центров Франции – Парижа, Лиона, Орлеана и других городов, а вместе с тем и революционизирование пролетариата этих городов. Каждый живой и мыслящий ум тогдашнего времени стремился разобраться в событиях, и Байрон в свой сироповый месяц предавался очень горьким раздумьям. В эти минуты леди Байрон своеобразно поняла свою задачу. Она решила на крылатого пегаса байроновского вдохновения надеть мирный христианский хомут деревенской клячи. Лев уже был укрощен, его можно было показывать в домашнем цирке. Огромный, потрясенный и разрушенный мир революционных идей возрождался перед взором Байрона в ту минуту, когда милый вожатый протянул ему руку, чтобы подвести супруга к жалким кустикам гниющего крыжовника в деревенском саду своего отца. 2 марта 1815 года Байрон пишет Томасу Муру: «Я погрузился в полнейшее однообразие и застой. Я занят исключительно пожиранием фруктов, шатанием без цели, скучнейшей игрой в карты, с попытками читать старые ежегодники и текущие номера газет, собиранием раковин на берегу и созерцанием того, как в саду перед глазами растут захеревшие кусты крыжовника. У меня нет ни времени, ни мыслей, чтобы прибавить к этому что-либо». Один только раз всколыхнулся этот мертвый сон. Бонапарт бежал с Эльбы, высадился в бухте Жуан и по горным тропинкам Южной Франции с горсточкой людей кинулся в Париж. Людовик XVIII бежал. 27 марта 1815 года Байрон снова пишет Томасу Муру: «Теперь о вашем письме. Наполеон. Но газеты уже, наверное, сообщили вам обо всем. Относительно этого вопроса я вполне согласен с вами. А если вы хотите знать, что я действительно думал об этом год тому назад, я отошлю вас к последним страницам моего дневника, который я вам передал. Нельзя не быть пораженным и ослепленным его личностью и судьбой. Я никогда не был ничем так разочарован, как его отречением, и ничто не могло бы примирить меня с ним, кроме возрождения, подобно его последнему подвигу. Хотя, конечно, никто не мог предвидеть такого полного и блестящего восстановления. Миновал апрель. Кусты захеревшего крыжовника, пыльные альманахи и карты, тесть и теща несли несменяемую сторожевую службу вокруг Байрона. Вполне понятно, что в дневнике того времени неожиданно появляется в памяти образ Мэри Чаворт, красивой девушки, первой, самой ранней любви Байрона. Еще больше воспоминаний Байрона за это время относится к Мэри Дефф, Байрон с горем узнал, что эта когда-то живая и веселая девушка вышла замуж за Местерса и внезапно заболела тяжелой формой меланхолии. Эта мысль причиняет Байрону боль. Опять возникают печальные размышления о собственной судьбе, плохие размышления для сиропового месяца. Они связаны с возвращением к мысли о природе слепой и губительной, ставящей на пути полного расцвета человеческой личности, на пути полного могущества человеческой воли, непреодолимые ограничения. Мысль Байрона идет дальше, к этим ограничениям, которые ставит природа. Человек присоединяет тысячи застарелых привычек и условных связей, которые кажутся непреодолимыми. В деревенской глуши Байрон еще острее чувствует необходимость разрушения этих законов, перегородок и ограничений ради раскрепощения новой человеческой личности. Свободные искания превращаются в бунт против законов человеческого общества, и вся система человеческих отношений берется Байроном под сомнение. Несвоевременность этих размышлений вовлекает его в конфликт с новыми родственниками. Благодушная шутливость, великодушное стремление щадить свою новую родню сменяются у Байрона раздражением. Он видит, что не только дочь сэра Ральфа Мильбенка дана ему в обязательные спутники жизни, но и вся система застарелых и затхлых взглядов консервативной семьи навязана ему как обязательное приданое. Чем дальше, тем труднее становится переносить это. Байрон не скрывает этого от Томаса Мура. Собираясь переехать с своей молодой женой в Лондон, он пишет: «Мне было здесь очень уютно выслушивать эти проклятые монологи, которые пожилые джентльмены называют разговорами, в которых мой благочестивый тесть повторяет самого себя аккуратно каждый вечер, за исключением одного раза в неделю, когда он играет на скрипке. Однако они все любезны и гостеприимны. Мне отменно нравится. И они сами, и местность, в которой они, дай им Бог, проживут еще много счастливых месяцев. Бель здорова. Ее хорошее настроение и ровное обращение не меняются, но сейчас мы переживаем мучительные приготовления к отъезду, и я пламенно надеюсь, что завтра, в эти часы, я уже буду втиснут в экипаж, и мой подбородок благополучно будет упираться в какую-нибудь дамскую картонку. Но я приготовил другую карету для горничной и всей той мишуры, которую наши жены имеют обыкновение повсюду таскать за собой. Любящий вас, Байрон». Европейские события застали Байрона в Лондоне. Битва при Ватерлоо, ссылка Наполеона на Океанский остров и особенно письмо Наполеона к Георгу, регенту, вызвали у Байрона прилив раздраженного презрения. Его не радовал визит Блюхера и Веллингтона в Париж. Он достаточно резко высказывался об этом в своих беседах, которые, по-видимому, стали предметом детального обсуждения в Сигеме. «Мы не имеем сведений, подтверждающих предположение о ссорах Байрона с тестем и тещей. Но совершенно не случайной является отправка из Сигема в Лондон вместе с шляпными картонками и баулами некой госпожи Клермонт. Это было тоже своеобразное добавление к приданому мисс Мильбенк. Очевидно, при наружном благодушии и благожелательстве четы Мильбенк и тесть и теща после сиропового месяца своей дочери решили не оставлять дочь глаз на глаз с опасным человеком в Лондоне. Родителей Аннабеллы все больше охватывало подозрение. Подозрение превращалось в осуждение. Сэр Ральф для проверки преступной души поэта счел необходимым отдать его под надзор хитрый помещик Умушки, обладающий блестящими способностями проникать в тайны семейной переписки и подглядывать сквозь замочные скважины. Лондон для Байрона и его жены был продолжением попыток взаимного понимания и сближения, попыток совершенно искренних. Но это сближение было похоже на встречу двух существ, которые издалека не видели непроходимой пропасти, ожидающей их на пути. Первым произведением Байрона, вышедшим после брака, было «Осада Коринфа». Поэма закончена летом 1815 года. Автор повествует о том времени, когда Коринф выдерживал турецкую осаду. В турецком войске венецианский гражданин Альп, христианин, принявший мусульманство, мстительный и злой законченный ренегат, является самым ярым противником Коринфа. Вражда выросла из чисто личных поводов. Альп любит Франческу Миноти, дочь правителя Коринфа, дочь человека, бывшего причиной всех несчастий Альпа. Коллизии, конфликты, контрасты – весь арсенал романтических приемов, которые в последующие десятилетия были уже скомпрометированы в глазах читателя, но в ту пору еще не утратили своей свежести. И если теперь «Осада Коринфа» кажется нам произведением смутным, по существу бессюжетным, то в год своего появления оно имело всю прелесть новизны. Леди Байрон ждала рождения ребенка. Она радовалась возвращению Байрона к восточным темам, но просила его смягчить мрачный колорит поэмы. Леди Байрон в этот период стремится всячески помочь мужу, вплоть до того, что переписывает по нескольку раз его произведения. Вслед за осадой Коринфа в феврале 1816 года появилась новая поэма, являющаяся вершиной байроновского творчества лондонского периода. Опять совершенно не английский сюжет. Место действия – Италия. Происшествие заимствовано из хроники герцога Феррарского. Поэма называется «Паризина». Байрон воспроизвел события, имевшие место в хронике 21 мая 1425 года. Николай де Эсте, маркиз Феррарский, женился на Паризине Малатеста. Паризина вошла в дом феррарского владыки и встретила там 19-летнего Уго, побочного сына своего мужа. Хроника повествует о любви Уго и Паризины, после раскрытия которой маркиз Феррарский приказал казнить не только любовников, но и всех неверных жен Феррары. До Байрона эту хронику драматически обработал в пьесу «Наказание без мщения» испанский драматург Лопе де Вега. Но самый сюжет восходит к очень древним временам, начиная с классической Федры, любившей пасынка Ипполита. Трактовка этой темы доходит до Альфьери, написавшего драму на этот сюжет под названием «Мира». Поэма появилась в печати в феврале 1816 года, но сдана была издателю Меррею уже в декабре 1815 года. Байрон спешил, потому что в этом же месяце у него родилась дочь Ада. Мы не знаем, обсуждался ли в новой семье Байрона вопрос о переходе титула, о Ньюстедском и Роджделском имениях Байрона, но, по-видимому, уже в это время рождение дочери, а не сына, косвенно повлияло на планы Ральфа Мильбенка. Рождение сына значительно укрепило бы внутрисемейный авторитет Байрона. Рождение дочери влияло в обратную сторону. Оно укрепляло позиции матери. Во всяком случае, наступило резкое изменение внутрисемейного положения Байрона, осложненное бешеным выступлением светского общества против Паризины, появившейся в печати. Пересматривая законы общественной морали, Байрон выступил с защитой естественного чувства Паризины, отказавшейся от человека не ее возраста, за которого она была выдана замуж по расчету, и отдавшейся влечению сердца. Но этот пересмотр, произведенный Байроном так смело, оказался как нельзя более несвоевременным. Он не понравился тестью и теще, он не понравился лондонским матронам, и, как писал Байрон, престарел белые мужья молоденьких супруг с негодованием щупают свои лбы, ожидая ветвистых произрастаний. Светское общество было недовольно. Этим воспользовались и те, кто был недоволен политическими сатирами и вольнодумством Байрона. Немедленно последовал удар по материальному благополучию Байрона. Наследство Байрона в деньгах равнялось 8000 фунтов стерлингов, ушедшим на восстановление Ньюстеда после свадьбы. Мисс Аннабелла принесла с собой 10000 фунтов, но и на эти деньги внезапно был наложен арест. Непосредственно после рождения ребенка Байрон оказался нищим. Одновременно с листками критических отзывов полетели в квартиру Байрона исполнительные листы, принудившие его в очень трудное для него время продать все, не исключая библиотеки. «За последние дни, — писал Байрон, — у меня перебывали десятки судебных приставов. В доме нет вещей, которые не попали бы под запрет, перестав быть моими, но я начинаю привыкать к этому и работаю как прежде». Ральф Мильбенк с супругой проживали в йоркширском имении и никак не отзывались на несчастье молодой четы и новорожденного ребенка. В довершение этих бед Меррей, издатель Байрона, имел неосторожность показать поэту рукописный пасквиль под названием «Анти-Байрон». Байрон был назван в нем богохульником, развратником. Пасквиль содержал в себе прямые угрозы для жизни и безопасности Байрона. Этот документ, ходивший уже по рукам в сотнях списков, привел Байрона в бешенство. Анонимные письма и угрозы осаждали Байрона беспощадно. Во время январской поездки в Ньюстед с Вебстером Байрон удивил последнего тем, что на крутом повороте дороги приготовил пару заряженных пистолетов. На вопрос Вебстера, что это значит, Байрон спокойно ответил, что имеет основание опасаться насильственной смерти. Из Вены в Лондон вернулся лорд Кестлери и привез сгущенное мракобесие Венского конгресса в качестве идейной нагрузки своего министерского портфеля. Этому человеку суждено было стать активным участником травли Байрона, а последующая история вскрыла и другого организатора травли. Автором «Анти-Байрона» оказался Георг IV. В большинстве биографий Байрона этот период его жизни освещен чрезвычайно односторонне. Оценка его поведения обычно низводится к обстоятельствам чисто личного и даже интимного свойства, а между тем более глубокий и добросовестный анализ последнего времени жизни Байрона в Англии приводит к бесспорному выводу. Во-первых, жизнь и поведение Байрона встречали резко враждебные отношения со стороны господствующих классов уже потому, что в каждом движении Байрона они видели покушение на богатство и благополучие Соединенного Королевства. И, во-вторых, что душевное равновесие Байрона нарушалось больше всего удушающими реакционными явлениями общественной жизни, которыми полна была Англия. Никто, например, не обратил внимания, как болезненно Байрон следил за событиями в Ирландии, развернувшимися как раз в эти годы. Существовал старинный акт, в силу которого ирландские чиновники должны присягать королю как главе англиканской церкви, платить десятины англиканскому духовенству, несмотря на то, что они, как католики, никакой связи с англиканской церковью иметь не желали. Губернатор Ирландии лорд Уэллесли, брат Веллингтона, не только полностью сохранил все эти пережитки, но и потребовал новых полномочий, которые и были ему даны. Преследования ирландцев дошли до чудовищных размеров. В городах и селах Ирландии люди, не имеющие специального знака, должны были к определенному часу быть на своих квартирах. Тот или иной сигнал возвещал всякий раз по-новому час, после которого католик, встреченный на улице, считался преступником. Ссоры, ночные убийства, целые сражения между ирландцами и англичанами и страшная, все возрастающая нищета серьезно встревожили даже врагов Ирландии. Все эти события были предметом живейшего обсуждения злорадной континентальной прессы. Все это и многое другое в тысячи отголосков доходило до ушей Байрона и отравляло его сознание. Но все эти обстоятельства почему-то не учитываются биографами Байрона, и поэтому перипетии его семейного конфликта становятся для них единственным источником его биографии. Обычно выставляется как главная причина дезорганизации семейных отношений Байрона, сводная сестра Байрона, Августа Ли. Байрон будто бы любил ее больше, чем то дозволено родственными связями, и она будто бы отвечала на это нездоровое чувство. Так, по крайней мере, говорит последующая молва. Мы имеем основание утверждать, что разрыв супругов Байрон был подготовлен раньше, чем были найдены поводы для разрыва, и приговор был вынесен задолго до совершения тех «преступлений», в кавычках, которые были впоследствии сфабрикованы.